Сегодня день Хызыр-Ильяса, праздник первого дня лета. Это вроде как Егорьев день по русскому календарю. Я одна дома, и не только дома, но, пожалуй, и во всем городке. Улицы опустели, лавки закрыты. Все жители с раннего утра, прихватив корзинки с провизией, отправились есть кебаб из барашка за город, в Ивовую рощу. На нашем углу всегда сидит нищий паралитик, но сегодня даже он не захотел лишать себя развлечения. С важным видом забрался нищий на спину хамала, словно на сиденье фаэтона, и направился вслед за всеми. Но больше всего мне понравилось поведение собак. Хитрые бестии почуяли, что будет чем поживиться. Люди шли группами, в плащах, с узелками или корзинками, а позади обязательно плелись псы. Мунисе я отправила вместе с женой полкового муллы Хафиза Курбана Эфенди, живущего по соседству. Девочка раскапризничалась, не хотела идти без меня, но я повязала голову платком и сказала: мне не здоровиться. Если станет легче, приду попозже. Но я обманывала Мунисе. Сегодня у меня очень хорошее настроение, я отлично себя чувствую. Что же касается причины, по которой я осталась дома, просто мне не по душе шумные, многолюдные увеселения. Как только все ушли, я сорвала с головы платок и, мурлыча себе под нос, занялась по хозяйству. Как иногда приятно сменить свою подчас очень трудную, можно сказать, мужскую работу в школе на домашние хлопоты. Закончив хозяйственные дела, я занялась нашими птицами, сменила воду, вычистила клетки и вынесла их в сад, чтобы птички побыли на солнце. У нас их ровно полдюжины. Уезжая из Б, нам пришлось оставить Мазлума на попечение сына Хаджи Калфы. Мунисе очень горевала, проливала слезы по козленку. Чтобы девочка не грустила, я купила ей птиц. Потом возня с ними захватила и меня. Вот только соседский рыжий кот не дает покоя нашим пернатым друзьям. Стоит мне вынести клетки в сад, как он тут как тут, уже сидит напротив, тихий и спокойный, чуть приоткрыв зеленые глаза. Он даже с нежностью смотрит на наших птичек, поглядывает и мурлыкает, словно рассказывает им что-то. Сегодня я вынула одну птичку из клетки и поднесла к морде кота. Мне было интересно, как он будет себя вести. Коварное существо. Его желтая шерсть заволновалась, словно подул ветерок. Зеленые глаза заискрились, из мягких лап вылезли когти. Кот готовился броситься на пташку. Бедняжка, дрожа, съежилась у меня в кулаке. Я схватила свободной рукой кота за шиворот и сказала: глядя, как ты сладенько щуришь свои зеленые предательские глазки, можно подумать, что ты грезишь об ангелах, живущих на небе. Но у тебя одно на уме — растерзать эту несчастную, не так ли? Вот, смотри, ну что, получил? И я разжала пальцы. Крошечная птичка встрепенулась и замерла, словно не веря в освобождение. Затем она легонько пискнула и полетела. Я приблизила к своему лицу морду кота, который с изумлением и тоской следил зелеными глазами за полетом птицы, и захохотала, издеваясь над ним. «Ну как? Желтый дьявол разорвал птичку?» Сердце мое восторженно билось. Я радовалась, словно отомстила не только этому желтому коту, но и всей их зеленоглазой породе, обижающей маленьких птичек. Но мое веселье было омрачено жалобным писком других птиц. По-моему, они действительно жаловались, как бы говорили: почему ты и нас не осчастливишь, как нашу подружку. Повинуясь призыву сердца, желанию, которому невозможно не повиноваться, я подошла к клеткам с твердым намерением освободить всех птиц. Но вдруг вспомнила Мунисе. Прижавшись щекой к прутьям одной из клеток, я сказала: «Хорошо, вас можно выпустить. Но что мы потом ответим Мунисе, другому желтоволосому тирану? Что же делать, крошки? Как бы мы ни старались, нам не удастся навеки освободиться от рыжих деспотов». После птиц настал черед заняться собой. Всегда, когда погода солнечная, я мою волосы холодной водой и потом наслаждаюсь, высушивая их на солнце. Сегодня я сделала то же самое. Взобралась на сливу и подставила мокрую голову легкому весеннему ветерку. Волосы мои уже отросли и доходили почти до пояса. В Б я не рассказывала своим приятельницам, почему у меня стриженные волосы. Они считали, что женщине неприлично быть стриженной, вернее, это большой недостаток. Я специально доставала у кого можно, даже у Хаджи Калфы, различные средства для укрепления волос, а потом каждый считал это личной заслугой и, доказывая какую-нибудь чудодейственность своих средств, ссылался на мои длинные пышные кудри. Слива находилась как раз на уровне окна, где стояли клетки. Птицы распевали на все лады, уставясь на солнце блестящими бусинками глаз. Я посвистывала, передразнивая их, и раскачивалась на тонкой ветке, как на качелях. Вдруг мой взгляд упал на окошко соседнего дома. И что же я увидела? За мной наблюдал наш сосед, полковой молла Хафиз Курбан Эфенди. Круглые глоящиеся глазки светились на толстой физиономии, как лампадки в мечети. Не могу передать, как я перепугалась. Хоть бы одета была поприличнее, а то ноги голые, белая рубашка с большим вырезом. Инстинктивно я запахнулась в тяжелую копну волос и кубарем скатилась вниз. На мое счастье, деревце было невысокое. До моих ушей донесся вопль соседа: «Амман! Эй, вах!» Упала я. Больно было мне, окричал Хафиз Курбан Эфенди. Мой сосед, имени которого я не могу произносить без смеха, был 50-летним полковым моллой. Он без конца хвастался своим богатством. Я была в хороших отношениях с его женой, красивой молодой черкешенкой, ей не исполнилось и 30, стройной и черноглазой. Это она взяла сегодня с собой на гулянье Мунисе. Детей у соседей не было, поэтому женщина очень привязалась к маленькой шалунье и полюбила ее как родную дочь. Сегодняшнее происшествие испортило мне настроение. Ах, как все нехорошо получилось! Бог знает, что обо мне теперь подумает пожилой молла. Сейчас, когда я пишу эти строки, мои щеки горят от стыда. Я чувствую, что покраснела до корней волос. Ах ты, Господи! Стала учительницей, а все еще не избавилась от сумасбродных выходок. Недаром директор училища Реджеп Эфенди говорил: «Конечно, не дай Аллах, но и к тебе когда-нибудь придет смерть. Начнут хоронить, так ты и мама рассмешишь, когда он будет читать надгробную молитву». Я намеревалась сегодня после обеда записать в дневник все, что произошло за эти полгода. Бедный дневник не вынимался из портфеля с тех пор, как мы сюда переехали. Я подошла к окну. Отсюда хорошо виден пролив и военные укрепления на берегу. В этом доме мы потому и поселились, что мне очень понравился вид на море. Больше наше жилье ничем не примечательно. Спеша поскорее уехать из Б, я согласилась на первое вакантное место, которое было мне предложено. Я не думала о том, понравится ли мне Че, не придавала никакого значения тому, что жалование здесь скудное. Но, на мое счастье, местечко оказалось совсем неплохим. Спокойный, славный военный городок.